Так записал в своем рапорте о Леопольде Бейкере детектив Сайворт. Когда полковник умер, его сын быстро утешился, получив кругленькую сумму, оставленную ему отцом. Радости его поубавилось, когда он узнал, что унаследовал и знаменитую коллекцию. Перед глазами Леопольда слишком живо стояла картина, врезавшаяся ему в память с детства. Ему тогда было 12. Однажды днем он помешал отцу вытирать и полировать старинное оружие, попросив его поиграть с ним в догонялки. «Вот это...» — сказал тогда полковник, сунув ему под нос длинное и узкое лезвие. «Мизерикорд. Средневековые пехотинцы по окончании битвы просовывали его в щели между доспехами сбитых с лошадей рыцарей, дабы определить, кто из них мертв, а кто только притворяется. Подумай над этим нынче вечером, перед тем, как заснуть». В завещании не содержалось никаких упоминаний о штрафных санкциях за невыполнение воли полковника. Поэтому прошло лишь 3 дня после его погребения, как началась распродажа коллекции с аукциона. Народу собралось порядочно. Зал заполнило множество историков, сотрудников музеев и энтузиастов из числа военных, всегда недолюбливаемых и даже презираемых полковником. Однако с самого начала торгов лот за лотом стал выигрывать один и тот же странный джентльмен, сидевший в задних рядах и закрывавший лицо черным платком. Из слухов, витавших по залу, можно было заключить, что это представитель Еноха Хоффмана, чей интерес к антиквариату к тому времени стал широко известен. Леопольд тоже разделял подобные подозрения, но вовсе не печалился тому, поскольку карманы этого странного человека казались бездонными. По окончании аукциона этот джентльмен подошел к Леопольду для окончательного расчета. Именно тогда он сдвинул черный платок, и перед собравшимися предстал полковник Бейкер. Он, оказывается, вовсе не умер, а просто имитировал собственную смерть, желая проверить, насколько может доверять сыну. Полковник тут же объявил свое завещание недействительным. В конце концов, он был очень даже жив и здоров и потребовал назад все, что Леопольд уже считал своим. Именно на этом этапе на сцене возник Сайворт. Его рапорт начинался так. «Задание появилось у меня на столе утром. По правде говоря, я ожидал, что меня назначат расследовать это дело. Когда человек выкидывает подобный фокус, весть об этом распространяется быстро. В результате чего? С кем-то происходит несчастный случай. Только представьте себе тело полковника. Находит рано утром лежащим на полу в домашней библиотеке с 8 ножевыми ранениями. Орудие убийства — мизерикорд из коллекции полковника. Кто-то нашел и разделся с этим оборотнем. Кто мой клиент? Леопольд Бейкер, главный подозреваемый». Это был первый случай, когда Сайворту поручили доказать чью-то невиновность. И Анвин догадался, что это задание привело детектива в дурное настроение. Сайворт отнюдь не спешил, добираясь до поместья Бейкера, а его заметки об осмотре места преступления оказались беглыми и поверхностными. «Да», — писал он в отчете, — «мертв. Я велел им оставить тело там, где оно лежит, и пошел прогуляться. Этот дом был настолько переполнен тайнами, что у меня голова разболелась. Так можно пройти через люк под статуей в холле, потом подняться по лестнице, находящейся за стеллажами для бутылок в винном погребе, спуститься по тоннелю под теплицей, и все это только для того, чтобы найти удобный стул, видимо, единственный во всем доме. Он оказался в кабинете полковника, где я нашел запас виски, а также первую весьма информативную вещь, имеющую отношение к данному делу. В письменном столе Сайворт обнаружил личные записи полковника, касающиеся его военной службы. В них полковник раскрывает секрет тактического приема, принесшего ему славу. Все считали, что он мог находиться одновременно в двух разных местах. Так оно и было, потому что у полковника имелся двойник. Брат по имени Реджинальд, чье существование оставалось тайной для командования. Однажды их чуть не разоблачили, потому что при стрельбе они пользовались разными руками. Шербрук был левшой, а Реджинальд — правшой. Генерал однажды обратил внимание на это несоответствие, но Шербрук заявил: «В траншеях, сэр, я пользуюсь обеими руками, а в офицерском собрании я пользуюсь вилкой». Заявление было настолько бессмысленным, что сработало. Я забрал бутылку виски с собой и прикончил ее, прежде чем добрался до библиотеки. Тело оставили в покое, как я велел, хотя коронер уже начинал злиться. Коронер — следователь прокуратуры. Я беседовал с ним с настырной откровенностью. Такая тактика обычно хорошо оправдывает себя с людьми в подобном настроении. «Разве я не прав, дорогой мой клерк, когда воображаю себе, что живу и действую в какой-то радиопостановке, например, в такой? Детектив. Вот что мы видим на правой руке потерпевшего, между большим пальцем и указательным. Коронер. Да это же чернильные пятна, и что с того?» Рука мертвеца глухо стукается о пол. Детектив. Полковник Шербрук Бейкер был левшой. Леворукий, если угодно. Не кажется ли вам странным, что левша держал ручку в правой руке? Коронер. Ну, я... Детектив. А эти раны? Угол, под каким были нанесены удары. Что дал осмотр тела? Убийца был левша или правша? Шорох перелистываемых страниц. Коронер. Сейчас посмотрю. Ага. Ага. Убийца держал кинжал в левой руке. Детектив. Абсолютно верно. Потому что Шербрук Бейкер убийца, а не жертва. Это тело Реджинальда, его брата. Вступают струнные. Реджинальд, узнав о смерти брата, явился требовать свою долю добра, но обнаружил ли, что полковник все еще жив? Братья в последние годы не общались, и ни один из них не испытал радости при виде другого. Их взаимное отчуждение, вызванное тем обманом, к которому они по необходимости прибегли в молодости, укоренилось в обоих достаточно глубоко. Шербрук прихватил себе львиную долю благ, полученных в результате всяких хитрых махинаций. Но это не сделало его щедрым. Мизерикорд был одним из любимых экспонатов его коллекции, и он давно искал предлог, чтобы им воспользоваться. Сайвард выследил полковника в его убежище в старом форте, находящемся теперь в городском парке. У него были несомненные признаки безумия, когда мы его обнаружили. Он тут же сбежал от нас. Мы потеряли его след в зарослях к востоку от форта. Потом, примерно час спустя, мы получили сообщение, что мужчина в военной форме стоит на мосту через Ист-Ривер. До того, как я туда добрался, он успел прыгнуть в воду. Заключительный рапорт по этому делу, пришедший несколько дней спустя, был самым коротким из всех относящихся к полковнику Бейкеру. Сегодня в воде обнаружили мундир, всплывший, несмотря на то, что на нем висело много медалей. Удивительно, что он не застрял на дне. Никаких сомнений относительно того, кому он принадлежал. Таким образом, полковнику пришлось умереть трижды, пока он не покинул этот мир окончательно. Лео теперь был вне подозрений и, как мне сообщили, полностью рассчитался с агентством. Никаких слов благодарности от него, однако, не последовало, а в моем платежном чеке, как я вижу, значится та же сумма, что обычно. «Тело так никогда и не было найдено», — признал Санвин. Но никаких иных выводов из этого не воспоследовало, кроме того, что полковник Бейкер погиб. Файл по его делу был составлен безупречно. Все улики зафиксированы, все детали. Он замолчал, а перед его мысленным взором вдруг возникла золотая коронка во рту старейшего убитого человека. Они с Сайвартом однажды допустили ошибку. Может, эта ошибка была не единственной? Мисс Гринвуд внимательно наблюдала за ним. «Старейший убитый человек Липа», — продолжил он. «Полковник Бейкер жив, несмотря на то, что трижды сообщалось о его смерти. Именно это вы и хотели мне сообщить, мисс Гринвуд? А как насчет других дел Сайварта?